Глава 9. Юйгуй выпрямился, откинув назад выбившуюся прядь, и с видом заговорщика оглядел комнату. «Вместо охраны из когтей луны с тобой пойдет он. И я, конечно». Кивнул на все еще не одетого мужчину, который, кажется, чувствовал себя на моей постели даже слишком вольготно. «Прошу прощения, что?» «Меня зовут Лосян». С линцой представился демон, положив руку на грудь и слегка поклонившись, не вставая. «Я скромный демон из одного из внутренних кругов. По совместительству телохранитель, дипломат и иногда приятный собеседник. Ну или не только собеседник, тут уж как пойдет». И подмигнул мне. «Ах ты ж бесстыдник! То, что ты еще тот, лось Лосян, я прекрасно вижу. Надо держать себя в руках и стараться не ржать. А то не поймет». Он потянулся, и простыня соскользнула с его тела чуть ниже допустимого. Я уронила челюсть. «Великая луна, пошли мне терпение. Или кандалы, чтобы этих двоих приковать к полу, когда я занята делами. А еще засов на дверь, пока я... Ну, в общем, ну... Как бы это сказать? Господи, о чем я вообще думаю?» «Он идет с нами?» — уточнила я через силу. «Разве демон это не... подозрительно?» Юйгуй фыркнул. «А ты думаешь, культ не сотрудничает с демонами? Некоторые из них наполовину демоны, если уж на то пошло. Просто не палятся. Да и вообще мир изменился. Люди, культисты, демоны — все теперь в одной лодке. Неважно, кто в ней, важно, кто гребет». Лосян наконец встал. И сделал это так изящно, словно показывал движение станца. Простыня с него слетела окончательно. Но он не смутился ни на йоту, лишь протянул руку в сторону шкафа. Оттуда, будто подчиняясь невидимому приказу, вылетел свернутый комплект одежды. «Можно я приоденусь, чтобы не портить тебе этические ориентиры?» — усмехнулся он и подмигнул. «С превеликим удовольствием!» — выпалила я, отвернувшись и уже жалея, что не выставила его сразу. «Нет, ну какой наглец!» Пока он облачался, я краем глаза наблюдала. Демон выбрал наряд, как из коллекции самой роскошной оперы императорской сцены. Черное с золотом ханьфу, украшенное витиеватыми узорами в форме когтей и крыльев. На плечи — легкую накидку, переливающуюся зеркальным дымом. Волосы собрал в косу, куда вплел золотую нить. Завершал образ тонкий серебряный обод, зафиксированный на лбу, словно ритуальный знак высокого ранга. Лосян выглядел как аристократ из преисподней и знал об этом. «Ну что, как я тебе?» — невинно спросил он, поворачиваясь ко мне. «Впечатляет? Хочется взять тряпку и прикрыть зеркало, чтобы оно не треснуло от твоего самодовольства», — буркнула я. Юйгуй расхохотался. «Ладно, ладно, а теперь к делу. С Лосяном ты будешь не просто так, он обеспечит тебе прикрытие, если вдруг все пойдет не по плану. А может, и подыграет. Он не первый раз в таких делах». Я нахмурилась. «Подыграет? Выходит, ты не доверяешь культу?» Юйгуй стал на удивление серьезен. Насмешливое выражение его лица исчезло, и он чуть склонил голову в сторону. «Я не доверяю никому. С когтями луны, признаю, поторопился. Пока ты делала вид, что читаешь, все еще раз проверил. Кстати, ты нашла мою тайную жизнь с генералом? Даже не начинай. Фу, как скучно! Значит, вы с демонами дружите?» — перевела я тему и покосилась на Лосяна. «Просто вот так, запросто?» «А что?» — Юйгуй пожал плечами. «Я, между прочим, давно дружу со всеми, кто не пытается меня убить. Демоны, духи, говорящие горшки — все детали. Я универсален. С Лосяном мы работали не раз. Он бывает полезен. Особенно, когда кто-то вдруг решает испытать судьбу в темном переулке. Но бывает и бесит». И Лосян хмыкнул. «У тебя самые оригинальные комплименты, Юйгуй. Зато честные». Я уперла руки в боки, глядя то на одного, то на другого. «Знаете что, господа, если я сегодня выживу, то уже завтра закажу себе очень долгий отпуск с горячими источниками. Без демонов, без заговоров и без вас». «Как это без нас?» — изумился Юйгуй. «Без нас тебе будет скучно? Можно я все-таки пойду одна?» «Мы не будем бесить», — отозвался Лусян с мягкой усмешкой. «Ну, по возможности». Я вздохнула и посмотрела в окно. Закат медленно опускался, утягивая за собой лиловый вечер. И этот вечер, зараза, приближался, а вместе с ним и встреча в чайном доме, где за чашкой ароматного чая у меня, возможно, получится перехватить нити власти или спасти свою жизнь. Ну что ж, по крайней мере, я не одна. Даже если мои спутники — бог безумец и демон в шелках. Могло быть хуже. Я действовала осторожно, настолько тихо, что могла бы сойти за тень, если бы Юйгуй не сказал, что у меня отвратительно получается. Но все равно старалась. Каждое движение выверено, каждый шорох поглощается мягкой тканью платья, специально выбранной для этой вылазки. Ни шелеста, ни скрипа. Все ради того, чтобы ни одна душа в поместье не заподозрила, что госпожа вовсе не отдыхает, а делает ноги подальше отсюда. Лосян, как оказалось, был мастером превращений. Он ненадолго стал бледным слугой с поникшим взглядом. Настолько никаким, что вряд ли кто-то бы запомнил его, появись необходимость показаться. Юйгуй пока растворился в воздухе. В одежде у меня не было никаких изысков. Простое синее ханьфу с вышивкой, напоминающей речную рябь. Волосы уложены в низкий пучок, перевязанный темной лентой. Макияж скромный, чуть подчеркивает глаза. Вид у меня был скорее уставшей вдовы, чем могущественной госпожи культа Черной Луны. И это устраивало меня на 100%. За территорией поместья меня ждал паланкин. Я покосилась на Лосяна. «Ты же один. Как будешь нести?» Он хмыкнул, жестом дал понять, что лучше не терять времени и забраться внутрь. Я не стала возражать. Паланкин мягко покачивался. Удалось рассмотреть, что мы покидали территорию поместья через боковую калитку, ведущую в заросший переулок. Никто не окликнул, никто не заметил. Час был выбран точно, после ужина, когда слуги разбредаются по своим делам, а улицы уже начинают погружаться в фиолетовые сумерки. «И все-таки ты входишь во вкус», — раздался голос Лосяна. Он шагал сбоку без видимого напряжения, будто не сопровождал важную особу, а просто прогуливался под луной. Получается, паланкин несли демонические силы? Ого, ничего себе! Но при этом обычные люди должны видеть какую-то иллюзию. Даже тут непривычно к тому, что паланкин плывет по воздуху. «Прятки, тайные выходы, маскировка. Скоро и сама окажешься по ту сторону закона». «Мне кажется, я просто кружу возле этого закона и не останавливаюсь», — проворчала я. «Если бы ты знал, сколько я всего нарушила за последнюю неделю». «Счет давно потерян, госпожа», — заметил он с линцой. «Но зато интересно, правда?» «Интересно? Да. Страшно? Да. Глупо? Тоже. Но если бы я могла вернуться назад, не уверена, что отказалась бы. Слишком уж острый вкус у этой безумной жизни». Мы ехали медленно, огибая улицы, заполненные людьми. Лосян выбирал путь так, чтобы никто не подумал, будто везут кого-то важного. Слуги не пользовались этими маршрутами. Слишком темно и опасно. Но именно это и делало их идеальными для нас. За поворотом мелькнули красные фонари. Мы приближались к южному кварталу. Чайный дом «Лотос» в тени располагался именно там, у подножия холма, где когда-то, по рассказам, молились духом у озера. Вечерний город жил своей жизнью. Запах жареных каштанов, соленого теста и горячего масла тянулся от лавочек уличных торговцев. Где-то вдали звучали флейты, кто-то пел. Хрипловато, но мелодично. На углу женщина продавала бумажных журавликов, один из которых, казалось, на миг взмыл в небо. Или это была моя фантазия? Я осторожно приподняла край шторы паланкина и выглянула наружу. Улицы начали редеть. Люди спешили домой, закрывали ставни, запирали лавки. Только несколько одиноких фигур бродили в тени, как призраки. Наконец, повозка остановилась. «Прибыли», — коротко сказал Лусян. Я выбралась, чувствуя, как холодный воздух чуть касается щеки. Передо мной возвышалось скромное двухэтажное здание с покатыми крышами и выбеленными стенами. Над входом висела табличка, на которой каллиграфически было выведено «Лотос в тени». «Не заблудись», — прошептал демон, улыбаясь уголком рта. «А если что, знай, я рядом». «Благодарю», — кивнула я. «Надеюсь, ты не появишься снова голым». «Только если захочешь, моя госпожа». Я закатила глаза и шагнула ко входу. Сердце чуть не выпрыгивало из груди. Кто бы ни был отправителем письма, нельзя перед ним прогибаться. Но неизвестность не давала толком расслабиться. Я вошла в чайный дом, затаив дыхание. Как будто шагнула не в заведение, а прямо в заговор. Все здесь было как в сонной сказке. Теплый полумрак, мягкие тени от бумажных фонарей, чудная смесь запахов, жасмина, мяты и корицы. Пространство будто растворилось, и я на мгновение забыла, зачем пришла. Официантка, в смысле подавальщица, кланяясь, проводила меня ко второму столику у окна. Я села, поправив подол ханьфу, попытаясь не смотреть по сторонам и, по возможности, не выглядеть слишком напряженной. В моем положении меньше всего хотелось производить впечатление испуганной любительницы театра, попавшей на неприличный спектакль. «Госпожа желает чаю?» — тихо спросила девушка. «Да», — кивнула я. «Какой-нибудь легкий, цветочный». Она поклонилась и исчезла, словно тень. Я устроилась поудобнее, посмотрела в окно. За бумажной перегородкой мерцали силуэты прохожих, казавшиеся хрупкими, как куклы. Все было тихо. Слишком тихо. Неужели... «Ваш чай, госпожа?» Служанка снова оказалась рядом. Поставила передо мной фарфоровую пиалу. Из нее поднимался сизый пар, а вместе с ним нежный обволакивающий аромат. Легкая горчинка жасмина, сладковатые ноты лотоса и капелька цитруса. Я поднесла чашку к губам и сделала первый глоток. Чай оказался насыщенным, но удивительно мягким, будто кто-то сжал ладонями все мое беспокойство и расплавил его в горячей воде. Именно в этот момент напротив меня заскрипело сиденье. Я подняла взгляд и замерла. Передо мной расположился мужчина, от которого невозможно было отвести глаз. Он сел бесшумно, но ощущение от его появления было таким, будто заиграла флейта, и ветер зашевелил занавеси. Высокий, стройный, одетый в темно-серый ханьфу с вышивкой в виде серебристых облаков на рукавах. Легкий запах сандала окутывал его, как дымка. Лицо словно из фарфора. Четкие скулы, прямой нос, губы будто нарисованы умелой рукой. Глаза узкие, темные, глубокие, с пронзительным блеском, в котором таилось что-то неуловимо опасное. Но самыми странными были волосы. Белые. Совершенно белые, как только что выпавший снег. Они не спадали на плечи свободными прядями. Некоторые из них упали на лоб, создавая легкую небрежность, будто он только что спустился с горы, не удосужившись поправить прическу. Но эта небрежность выглядела настолько естественной, словно была частью какого-то древнего обряда красоты. Я застыла с чашкой в руках, чувствуя, как пар щекочет щеку, а мысли утекают прочь, словно чай по фарфору. «Позволите присесть?» — спросил он, хотя уже сидел. Его голос был глубоким, обволакивающим, будто звучал не в комнате, а прямо внутри меня. Медленно, спокойно, но с оттенком уверенности в том, что ему все позволено. Уже сидите?» Он улыбнулся. Так, едва заметно, уголком рта. И это было хуже любой ухмылки Юйгуя, потому что он был спокоен, опасно спокоен. «Я знал, что вы придете, госпожа Су», — добавил он и взял собственную пиалу, которую ему поставила служанка так же бесшумно, как и мне. «Иначе бы не назначал встречу». «Ага, значит, это он, отправитель письма». Я поставила чашку и чуть отодвинулась, выпрямив спину. «И кто же вы, господин? Кем вы собираетесь быть?» — спросила я, внимательно разглядывая его. Мой голос звучал твердо. Пусть внутри все дрожало, но снаружи я была спокойной. Он отхлебнул чай и задумчиво посмотрел на меня. «Другом или врагом? Пока что наблюдателем. Все зависит от того, что вы ответите на мой вопрос». Склонил голову, и белые волосы чуть соскользнули на плечо. «Насколько далеко вы готовы зайти, госпожа Черной Луны?» Он смотрел мне прямо в глаза, словно хотел проникнуть внутрь, вывернуть душу наизнанку и прочесть все, что я когда-либо скрывала. «Спрашивайте?» Не дрогнула я. «Называйте меня Байлинь», произнес он голосом, походившим на северный ветер, который только что налетел из горных вершин. «Это имя не так важно, как мое присутствие». «Байлинь. Белый лес или просто бай, как снег, цвета которого его волосы?» Я не была уверена, что это настоящее имя. Слишком поэтично, слишком отстраненно. Прозвище и маска? В нем было что-то хищное, одновременно и похоже на демона, и нет. «И что же вы хотите, уважаемый Байлинь?» Осторожно спросила я, не делая ни резких движений, ни поспешных выводов. Он усмехнулся, но вот глаза остались ледяными. Даже воздух словно стал прохладнее. «Я очищаю этот мир от непотребства», — просто сказал он. «От тех, кто годами гнил в шелках и золоте. От тех, чья алчность сожрала целые провинции. И от тех, кто вместо закона сеет страх, устраивая бессмысленные казни. Я вырезаю гниль, госпожа. Медленно, но точно». Я смотрела на него, чувствуя, как невидимый холод стекает по позвоночнику. Его голос был все таким же спокойным, без гнева и без ярости. И от этого становилось вдвойне страшнее. У него вообще есть эмоции? Ощущение, что внутри него только лед. «И вы пришли ко мне, чтобы...» Я чуть прищурилась, не собираясь отводить взгляд. «Чтобы что?» «Предложить союз», — так же спокойно ответил он. «Культ Черной Луны всегда позиционировал себя как тень, как оппозицию тем, кто захватил солнце. Вы против власти, и я тоже». Я чуть приподняла бровь. «Вот как?» «Союз?» — переспросила я. «Против нынешней власти?» «Именно», — кивнул Байлинь. «Мы ведь с вами ищем одно и то же. Разные пути, разные методы. Но цель общая — уничтожить систему. А становится все интереснее. Дело пахнет переворотом. Я точно оказалась в романтической дораме?» «Вы говорите об очищении?» — задумчиво повторила я. «И о тех чиновников, что больше никогда не займут свои места в совете?» Он слегка наклонился вперед. Его белоснежные волосы скользнули по плечам, как шелк. «Вы проницательны, госпожа Су?» «Да, о них. О тех, кого давно нужно было убрать. Я не скрываю этого. Их смерть — очищение. А нечто гнилое нужно удалять, пока не заразило остальное тело». Я сделала глубокий вдох. Все стало слишком реальным. Те слухи, испуганные служанки, кровь на печатях, заговоры и задумчивые взгляды Шэньсяо. Я, оказавшаяся в этой истории, думала, что играю в миленькую дорамку. Но теперь дело принимало куда более серьезный оборот. «И почему же вы решили, что я соглашусь?» — поинтересовалась я, делая глоток чая. Байлинь внимательно посмотрел на меня, почти изучающе. Его лицо стало серьезным. «Потому что у вас нет выбора, госпожа. Этот мир либо поглотит вас, либо вы начнете вырезать из него то, что пытается вас проглотить. Вы уже вступили в игру. Вам остается либо умереть, либо играть по-настоящему». Он медленно поднялся, расправляя рукава, давая понять, что все сказал. «Я дам вам время подумать. До полнолуния». И, не прощаясь, растворился в толпе чайного дома так же тихо, как и появился. Я еще долго сидела за столиком, глядя на пустую чашку с остатками ароматного чая. Байлин исчез, будто и не было его тут вовсе. Только невидимая тяжесть висела в воздухе, как послевкусие от горького настоя. Мои пальцы сжали край стола. Не от страха, а от ощущения, что я вновь оказалась в эпицентре чьей-то тщательно спланированной игры. Только вот ставки с каждой встречи становились все выше. Наконец я поднялась. Оставила на столе несколько монет и вышла из чайного дома, стараясь не привлекать внимания. Стоило мне шагнуть за порог, как из воздуха вынырнул Юйгуй, в прямом смысле слова. Вспышка черного дыма, легкий запах, чем-то напоминающий табак, и вот он уже рядом. На губах такая улыбка, как будто только что вернулся с карнавала. «Ну что, подруга дорогая, как встреча с мстителем ледяного темперамента?» Лукаво спросил он, обняв меня за плечи. «Не смейся. Он странный, страшный и, кажется, очень влиятельный», пробормотала я, оглядываясь по сторонам. «Вот и отлично. Тогда время покушать», бодро сказал Юйгу и, не дав мне возразить, втянул в очередной вихрь дымных колец. А через несколько секунд мы оказались на деревянной пристани у медленно текущей реки. Где-то журчал водяной круг. Рядом лениво шевелились бумажные фонари, отбрасывая на воду огненные блики. Поодаль стояла лавка с пельменями, запах которых ударил в нос так, что про заговоры мстителей я почти забыла. «Местечко знаковое», — произнес Юйгуй, подмигивая хозяину лавки. «Самое лучшее тесто в этих краях. Идеально для размышлений о судьбе мира». Мы уселись за низкий столик, и нам принесли корзиночки с пельменями. С грибами, овощами, мясом. Их полили темным соевым соусом. Рядом поставили плошку с острым чили. Я взяла один пельмень, подула на него и откусила. Кажется, мир может катиться ко всем чертям, пока я не доем. Потому что это идеально. Хрустящий край, тонкое тесто, ароматная начинка. «Если это твой способ успокоить меня, то работает», — буркнула я, уже переключившись на трапезу. «Не мой, и его», — сказал Юйгуй, кивнув куда-то за мою спину. Я повернулась и чуть не подавилась. К нашему столику с ленивой грацией подсел Лосян. В человеческом облике он выглядел сногсшибательно. Волосы собраны в высокий пучок, пряди у висков подчеркивали острые скулы. Глаза цвета темного янтаря, изящные пальцы с длинными ногтями. Уже не тот блеклый слуга. «Госпожа!» — кивнул он с безупречной вежливостью. «Приятного аппетита!» «А у тебя вообще нет понятия о приличиях?» — спросила я сквозь зубы. «У меня нет необходимости в приличиях. Я красив, воспитан и очень голоден». Он безостенчиво взял пару пельменей и принялся их жевать. Юйгуй ухмыльнулся. «Не ругай его! Сегодня он будет сопровождать тебя. Все-таки загадочные встречи, враждебные мстители, заговоры. Лучше иметь под рукой кого-то, кто одним пальцем может снести крышу дома, если что. Ну или крышу кому-то». «Ах ты, охальник! Это на меня сейчас намек?» «А кто такой этот Байлинь?» спросила я, уставившись на качающееся в воде отражение фонарей. Юйгуй отпил чаю и, наконец, посерьезнел. «Байлинь — глава организации, которую в народе зовут Белые Кисти. Красиво, да? Вроде как смахивают пылинки с общества. А на деле они действуют очень эффективно и очень кроваво. По слухам, кисти мстят за тех, чьи голоса были не услышаны. За убитых крестьян, за разоренные семьи, за тех, кто пропал без вести, когда стал ненужным. Они вырезают верхушку, но делают это молча, не публично, без прокламаций. Просто раз — и нет». «Да уж», — пробормотала я. «Почему я не могла попасть в комедию?» «Что?» «Ничего-ничего, не обращай внимания. Говорю, что это опасно». «Конечно, опасно. Особенно теперь, когда ты оказалась между двух огней. Культ Черной Луны не самые милосердные ребята. Белые кисти им не уступают». Я положила палочки, вдруг потеряв аппетит. Как-то все складывалось не особо радужно. «И что же делать?» «Играть», — невозмутимо сказал Лусян. «Лучше, чем они», — Юйгуй усмехнулся. «Неплохо сказано, а мы тебе поможем». «Лусян, не забудь купить госпоже еще пару корзинок с пельменями, чтобы не забывал, ради чего должна захватить этот мир». «Я думала, она борется за власть, знание и освобождение мира от порока», — лениво заметил демон. «Ага, ну еще и за пельмени с грибами», — покивал Юйгуй. Я не удержалась и хмыкнула. «Что ж, мир я до этого захватывать не собиралась, но пельмени — это пельмени».